Вернемся на дачу Ваза. Каким бы интеллигентом ни был в быту Ленин, не следует думать, что во время революции он занимался исключительно теорией и словно паук сидел в углу, ожидая, когда к нему в очередной раз приедет кавказский, уральский или прибалтийский головорез с пачкой ассигнаций. Деньги от экспроприации были не единственным источником пополнения партийных касс. Ленин знал цену денег для революции, и когда мог оказаться полезным, сам прикладывал для их добывания максимум усилий. Самым резонансным из тех дел, в которых он принимал непосредственное участие, стала начавшаяся во время Первой революции и тянувшаяся на протяжении многих лет так называемое «дело о шмитовском наследстве». Позже оно было раздуто историками, чья идеологическая неангажированность вызывает большие вопросы, как едва ли не центральные события всей истории РСДРП. Факты. Примкнувший к социал-демократам и активно участвовавший в московском восстании 22-летний фабрикант из купеческого клана Морозовых Николай Павлович Шмидт, хозяин «Чертова гнезда», авантюрист и Робин Гуд, сам вооружавший своих рабочих и громивший вместе с ними полицейские участки, 17 декабря 1905 года был арестован. На протяжении многих месяцев его держали в тюрьме и, по-видимому, ломали, подвергали психологическому насилию, возили смотреть на руины фабрики и дома, на трупы рабочих, допрашивали в военном лагере карателей семеновцев, выводили на псевдорасстрел, не давали спать, держали в камере гробу рядом с воющими сумасшедшими, пугали по ночам. К вопросу о том, не был ли ГУЛАГ всего лишь конвоиризации технологий, разработанных в царских тюрьмах, а потом не то зарезали в камере, не то принудили к совершению самоубийства, в официальном заключении фигурировал осколок стекла. Еще до декабря 1905-го он поговаривал о том, что хотел бы отдать все свои деньги на революцию. Перед смертью успел передать сестрам, которые тоже не были никчемными клушами и, несмотря на молодость, активно помогали восстанию, что в самом деле завещает все свои средства большевикам, партии. Речь шла об очень больших деньгах, около 500 тысяч золотых рублей, которые, однако, было непросто заполучить и обналичить. Крупная часть была в паях Морозовской фабрики. Красин и Рыков тотчас известили о перспективном деле шефа. В августе 1907-го в одной из выборгских гостиниц состоялось специальное совещание с участием Ленина, Красина, Таратуты, младшего брата покойного Шмидта и целой толпы юристов, посвященное выработке механизма перехода наследства большевикам. Штука в том, что, не вдаваясь в детали этого крайне запутанного с юридической точки зрения дела, имущество, пусть даже и завещанное третьим лицам, должно было перейти родственникам, младшему брату, а если тот отречется, двум сестрам поровну. И тут все зависело от мужчин, состоявших при сестрах. Обе, несмотря на юный возраст, были не одиноки. Старшая Екатерина была замужем за членом РСДРП, юристом Андреаканисом, а младшая Елизавета за Таратутой, ну, гражданским, незарегистрированным браком, который продлится еще полвека, надо полагать, назло историкам, обвинявшим большевиков в аморальном ограблении семьи доверчивого фабриканта. Таратута — боевик с порядочным тюремным опытом, очевидно, был не тот человек, на чье внезапное обогащение власти посмотрели бы сквозь пальцы, и если бы девушка, только что получившая большое наследство, просто отдала его каким-то третьим лицам, родственники могли оспорить ее действия. Законы, регулирующие опеку несовершеннолетних, позволяли заблокировать передачу имущества радикальной партии. Юристы, представлявшие интересы семьи, также имели собственное мнение относительно целесообразности передачи денег покойного членам партии, поэтому время от времени приходилось окорачивать и их. Картинка, живо иллюстрирующая нравы, один из присутствовавших в Выборге описывает, как на какое-то их возражение Таратута металлическим голосом крикнул: «Кто будет задерживать деньги, того мы устраним». В это время на диване мы сидели в таком порядке: юноша Шмидт, я, Владимир Ильич и Таратута, и я видел, как Владимир Ильич дернул Таратуту за рукав. Именно Ленин вынул из рукава идею фиктивных браков. Вкладывать деньги в некое предприятие солидного, не внушающего подозрений мужа, никому не возбраняется. Так возник в качестве кандидатуры на супружество Игнатьев. Тот самый помещик-боевик, в чьем имении расположилась химическая лаборатория по выработке пикриновой кислоты для взрывчатки. Он поставил лишь одно условие: кажущееся комичным, но по тем временам требовавшее массы хлопот, чтобы женившая его партия непременно обеспечила ему и формальный развод. Большевики, едва придя к власти, упростили процедуру развода до минимума. А вот чтобы провернуть этот трюк в 1908-м, требовалось согласие Синода, который, среди прочего, налагал на инициатора церковную епитимью и семилетнее безбрачие. Несмотря на неотвратимость страшного наказания для жениха, в октябре 1908-го брак по расчету был заключен в парижской мэрии. В марте 1909-го 190 тысяч рублей золотом, 510 тысяч франков, ушли в Лионский кредит, по странному совпадению, тот же банк, где был открыт счет у Ленина. История с шмитовским наследством была секретом Полишинеля. Вся Москва, от бывших рабочих мебельной фабрики на Пресне до департамента полиции, знала, что большевики охотятся за шмитовскими миллионами и что они ни перед чем не остановятся. Ситуация усугубилась, когда супруг старшей сестры Андрей Канис, сопоставив свои перспективы в качестве большевика и буржуа, заявил, что покидает партию и, несмотря на устную договоренность, денег жены не отдаст. Несмотря на грозную репутацию большевиков, угрозы не подействовали, и пришлось по требованию мужа прибегнуть к третейскому суду, не принесшему стороне обвинения особенной выгоды. Неудивительно, что в какой-то момент о сокровищах узнали меньшевики. И, предсказуемо вспомнив, что вообще-то партия едина, потребовали, чтобы деньги попали в общепартийную кассу. Разумеется, делиться с таким трудом добытыми деньгами с Мартовым было последним желанием фракции Ленина. И вот тут Мартов, вцепившись в фигуру обиженного Андрея Каниса, которому Таратута якобы угрожал смертоубийством, решил, что самое время вынести ссор из избы. Он знал, что Ленину было что терять. Не в России, а как раз на внешнем рынке. В феврале 1907-го тот получил от Люксембург и Каутского крайне лестное предложение писать «Форвардс» и «Neue Zeit», как раз в тот момент, когда РСДРП легально пошла на думские выборы. Богданов уже там печатался, и оказаться в авторах этих изданий было вопросом престижа. Ленин распевал «Интернационал» на социалистических конгрессах, представляя партию российских социал-демократов, за дружеской кружкой пива участвовал в выработке стратегии европейских марксистов. Жалоба Мартова могла привести к тому, что большевиков лишили бы права использовать по отношению к себе термин «социал-демократы» и выгнали из Международного социалистического бюро. В глазах Запада Ленин превратился бы в главаря террористической организации, нерукопожатного и нереспектабельного. Именно поэтому Ленин вынужден был соглашаться на отчеты перед немцами, и хотя топтал Мартову ноги как только мог, не спешил вырываться из его удушающих объятий. «Аферисты», — вопил тот, — «компрометируют всю партию в глазах цивилизованного человечества, деньги добываются нечестно». Г. Соломон, между прочим, рассказывает, что Мартов пустил в ход моральную артиллерию после того, как они с Литвиновым не сошлись в сумме, которую следовало отстегнуть от тифлисского экса-меньшевика. Мартов хотел 10-15 тысяч, а Литвинов не давал больше 7. Это настолько разозлило Мартова, что он даже назвал в печати имя Литвинова, то есть, по сути, стуканул на него полиции. Под предлогом подготовки вооруженного восстания средства тратятся на субсидирование деятельности разных районных комитетов, читая скупку голосов, с тем, чтобы там штамповались большевистские питерские решения и посылались на съезды, например, 5-й лондонский, соответствующим образом настроенные депутаты, союзники Ленина и его лакеи, угодливая клиентелла, лишенная элементарного демократического устройства. Неудивительно, что ближайшее окружение Ленина, Мартов намекал на Таратуту, по всей видимости, связано с полицией. Тот факт, что Таратута передал в партийную кассу сотни тысяч рублей, что само по себе немыслимо для агента, поскольку превышало в десятки раз плату самых крупных провокаторов, Мартова не смутил. Дело о шмитовском наследстве, Мартов употребляет термин «конфискация средств, переданных на общепартийные цели», было лишь поводом для более серьезных, адресованных чутким иностранным ушам, обвинений. За все это должен понести ответственность Ленин, худший пособник реакции, безответственный авантюрист, драпирующийся в тогу спасителя партии от оппортунизма, узурпатор, утративший моральную связь с российскими рабочими, развративший их и превративший партию в аналог итальянской каморры, авторитарно управляемую секту, делящуюся на касту профессионалов с ним самим во главе и бесправную массу работников, и больше всего на свете опасающийся открытости, легальности, трансформации РСДРП в партию по немецкому типу, мечта меньшевиков. Ведь вместо того, чтобы использовать легальные возможности, Ленин за спиной общепартийных организаций создает тайный, не несущий ответственности перед всей партией большевистский центр, руководящий распущенными по постановлению ЦК от осени 1907 года боевыми дружинами, экспроприациями и прочими аферами. И тайно же сохраняет его после того, как божился в Лондоне закрыть, и, что хуже всего, продолжает затрачивать огромную часть общепартийного бюджета не на политическую работу, а на внутрипартийную борьбу. Это диктатура кучки заговорщиков, скупающих сторонников и подвергающих травле инакомыслящих, абсолютно неприемлема. Разумеется, критика Мартова вовсе не была беспочвенной, и значение его сочинения не сводилось к политическому шантажу. Среди прочего, он отмечал и моменты, которые наверняка были неприятны и Ленину тоже. Например, вырождение партизанства в своекорыстный бандитизм. Ведь поощряли же большевики создание дружин, занимавшихся сбором оружия и политически мотивированной уголовщиной. И в состоянии ли они были распустить эти отряды, когда стало очевидно, что в ближайшее время этот резерв уж точно не понадобится для поддержки вооруженного выступления? Особенно при том, что БЦ, получивший после лондонского съезда указание прекратить заказ и поддержку экспроприаций, но далеко не сразу отказавшийся от идеи близкого восстания, предлагал своим боевикам скрывать партийную принадлежность, так что когда тех застигали с поличным, они объявляли себя беспартийными, только что вышедшими из партии, как сейчас совершающие преступления полицейские в случае публичной огласки их дел оказываются только вчера уволившимися. Как можно контролировать этих ничьих людей, привыкших, однако, к определенному образу жизни и вседозволенности? Вряд ли летом 1907-го у Ленина был хороший ответ на эти претензии Мартова. ВАЗа к тому времени уже не производила впечатления надежного убежища, за ней следили. Все это не прибавляло ни настроения, ни нервов. После пятого съезда Ленин выглядел очень потрепанным. И даже Лондон его не развлек. В этот раз не было ни паломничеств к могиле Маркса, ни совместных походов в мюзик-холл на Денолино. Крупская взяла дело в свои руки и отвезла мужа в принадлежавшей семье ее подруги Кнепович домик на северном берегу Финского залива у маяка в Тирсуддене. В этом летнем Монрепо, война не пощадила ни дачу, ни маяк, они прожили весь июнь. Вне общественных интересов ведем дачную жизнь, купаемся в море, катаемся на велосипеде, дороги скверные, впрочем, далеко не уедешь. Володя играет в шахматы, возит воду. Одно время была мода на английского дурака и так далее. Жена большевика, депутата Второй думы Алексинского, описывает совместные семейные игры в крокет и суаре с пением народовольческих песен и романсов. Ленин якобы даже сам запел сентиментальный романс, который совершенно не шел к его большому оголенному черепу, ни к его насмешливым глазам, ни к его голосу, не содержащему в себе ни капли лирики. Полиция, меж тем, не намеревалась уходить на летние каникулы. 1 июня 1907-го центральная боевая дружина была арестована в самом Петербурге и в Лесном. Хорошо обученные боевики сопротивлялись отчаянно. Когда деваться было некуда, стрелялись. Раненых подбирали, подлечивали, только для того, чтобы тут же повесить в тюрьме. До этого, 31 декабря 1906 года, произошло крупное столкновение боевой группы в одной из питерских подпольных мастерских. После провалилась школа подрывников в Коколе. Те, кто остался на свободе, консервировали оружие на конспиративных складах, перепродавали излишки представителям оппозиционных партий на окраинах, так винтовки из того самого забытого военным ведомством вагона были весной 1907-го проданы армянским революционерам. В начале марта 1908-го в Коколе арестовали главу боевой технической группы Красина. Для самого Ленина последним днем пребывания на ВАЗе стало 20 ноября 1907-го. Он сидел там, пока можно было выпускать в России «Пролетарий», номер вышел 19-го. В декабре 1907-го стало ясно, что Ленину, который, пытаясь оторваться от слежки, с каждым днем отдрейфовывал все дальше и дальше на север, надо уходить из России вообще, даже из финской части. Или вообще из революции. Партия, в которой летом 1905-го было 26 тысяч членов, уже в 1906 стала терять динамику роста, а с 1907 таять на глазах. Интеллигенция бежала от большевиков, как от чумы. Репутация самого Ленина оказалась сильно подмочена участием в терроре. Он знал, что рано или поздно Мартов издаст своих спасителей и упразднителей и помешает ему трансформироваться в европейского мирного социалиста. Начинал раздражать Ленина и Богданов, не кстати набиравший в социалистических кругах вес за счет репутации философа, удачно осовременивающего Маркса. На последнем, можно сказать, поминальном совещании, посвященном итогам и перспективам Первой русской революции, Ленин объявил в кулуарах, что революция закончилась. Солженицынская из «Ленина в Цюрихе» трактовка итогов экзамена 1905 года для Ленина выглядит правдоподобной. Во-первых, Ленин встретил 9 января 1905 не в лучшей форме, набрал инерцию, спланировал свою жизнь под статус революционера-нелегала, засиделся в подполье и в Женеве, вместо того, чтобы махнуть в Россию с канистрами керосина сразу после пожара 9 января, он изобретал на бумаге, одновременно продолжая линию на раскол с меньшевиками, стратегию и тактику вооруженного восстания, когда выступать, в кого чем стрелять, где брать порох. Это помешало ему вовремя оценить потенциал других, небоевых и заведомо буржуазных, недостаточно пролетарских, как он полагал, форм сопротивления, тогда как остроумный и легкий на подъем Парвус не стал зацикливаться на буквальном вооружении и сразу после 9 января придумал, что надо создавать рабочее правительство. Парламентского опыта у России нет, буржуазия слаба, крестьянство не организовано, и пролетариату не остается ничего другого, как принять руководство революции. И припечатал: те СД, кто удаляется от инициативы пролетариата, превратятся в ничтожную секту. Они с Троцким приехали раньше Ленина, трансформировали скучные заводские комитеты уполномоченных, в осененные ореолом славы, советы, превратили заседание в модный у буржуазии политический театр, артистично ораторствовали, требовали от пролетариата не останавливаться после победы революции, готовиться к гражданской войне с либералами, снискали популярность, захватили ничтожную русскую газету и довели тираж до полумиллиона, тогда как Ленин в 1905-м, по Солженицыну, довольствовался, по сути, ролью зрителя с галерки, не проявившего достаточную революционную компетентность, чтобы использовать фарт истории, проигранную непопулярную войну с Японией, кровавое воскресенье и крестьянскую войну 1906 года, для того, чтобы быстро победить самодержавие в первом раунде. Сначала он вынужден был возражать Парвусу в газете «Вперед», что пока у пролетариата маловато силенок, так что не стоит ли подумать и о перспективах союза с мелкой буржуазией, революционной демократией. Ситуацию с Потемкиным под контроль взять не смог. Июньскую и октябрьскую стачки прокуковал в Женеве. В Москву на восстание не поехал. Потом полтора года ховался на даче в Коколе, анализировал, ездил в Париж читать рефераты, ходил там в Гранд-Опера и Фолибержер, сочинял тезисы брошюр для Луначарского, участвовал в кулуарной возне касательно того, кто получит мандат на международную социалистическую конференцию, он, Плеханов или кто-то еще от меньшевиков. Впечатление, что скандальный сепаратный Третий съезд для Ленина событие гораздо более значительное, чем 9 января, броненосец Потемкин и выборы в Первую Думу. Он говорит об этом страстнее, злее, яростнее, чем о чем-то еще. Почему? Уверен был, что большой историей пока еще управлять невозможно, и пока следовало заниматься мелочами, нюансами, разработкой мелких политических мышц. В ту революцию Ленин был придавлен Парвусом, как боком слона. У Ленина действительно были сложные отношения с Парвусом, но правда ли тот был, продолжая зооморфную метафору Солженицына, его бет-нуар, тем предметом ненависти и зависти, о котором он думал беспрестанно? Помимо соперничества с Парвусом, у Ленина в эти два года хватало другого материала, освоение которого представляло не меньший спортивный интерес. Наблюдая за всеми этими партийными химиками, контрабандистами, палачами и тому подобное, распределяя их по разным участкам, раздавая им задания и контролируя их выполнение, он учился жестокости, которая сопровождается как стихийная гражданская война, так и спланированный, продуманный, сознательный террор. Первая русская революция была жестоким опытом, с какой стороны на нее ни взгляни. И, разумеется, Ленин знал, например, что по Петербургу в январе 1907-го рыскали уральские боевики Э. Кодомцева с фотографиями людей, которых руководство партии, может быть, и сам Ленин, считало провокаторами. Их находили и убивали без суда и следствия, как впоследствии еще одна похожая организация. Ленин уже в 1905 году попробовал, что значит руководить огромной и достаточно могущественной, чтобы возглавить восстание пролетариата, если оно все-таки вспыхнет, организацией, состоящей из быстро вооружившихся, обучившихся и хорошо мотивированных людей. Возможно, по части публичных выступлений он был менее популярен, чем Парвус. Тоже, впрочем, бабушка надвое сказала. Даже мемуаристы, у которых Ленин вызывает отвращение, называют его в 1906-1907 годах кумиром социал-демократической молодежи левого крыла, и ходы его как политика проигрывали в остроумии, но зато Ленин получил опыт повседневного ведения гражданской войны. И тут, по справедливому суду Розы Люксембург, мы были бы ослами, если бы ничему при этом не научились. Что же касается Парвуса и Троцкого, то и они тоже на круг уж точно не выиграли эту революцию, несмотря на то, что стартовали, да, более эффектно. И даже солженицынский Ленин, в конце концов, собирается с силами и дает дьяволу отповедь. Нет, это он, Парвус, ошибся. И ошибка эта состояла в том, что надо было не ждать национального собрания, а объявить советы этим национальным собранием и учредить революционную карающую организацию. Вот тогда бы маховик закрутился по-настоящему. Вот тогда можно было бы власть перехватить и удержать. Это полностью выдуманный разговор, но художественно и исторически убедительный. Ленин вышел из 1905 года не разочарованным, а вооруженным и убежденным, что оно того стоило. В конце концов, в 1905 Россия вступила в почетный Европейский клуб участников революции. Великая французская революция 1789 года, 1848 год, Парижская коммуна. Членство это, как и всегда бывает, обошлось недешево, количество погибших исчислялось тысячами. «Сумасшедший год», — так называл его сам Ленин, — «сумасшедший, но не бессмысленный». И сам Ленин, и его коллеги по РСДРП, воспользовавшись слабостью и ошибками власти, много чего перепробовали в настоящих боевых условиях вооруженного восстания, которого Плеханов, к примеру, ждал всю жизнь, да так своими глазами и не увидел. Ленин же еще и успел поучаствовать в трех партийных съездах и научился выстраивать с меньшевиками отношения не навсегда, либо окончательный разрыв, либо любовь до гроба, но в зависимости от обстоятельств. Иногда выгоднее было рвать и проводить свой сепаратный съезд, иногда блокироваться, по сути, в рамках войны с левизной в собственной фракции, иногда заявлять о полном несогласии, но на деле копировать движение соперников. Все эти сложные многоходовые лавирования требовали опыта. Кроме того, за эти три года Ленин успел научиться подвижкам вправо, отказываться от бойкотов царских учреждений, договариваться о легальном издании своего собственного трехтомного собрания сочинений, высовывать из-под полья, если не голову, то хотя бы хвост, работать в легальном формате, оперируя такими институциями, как легальная газета, думская фракция, да даже и обычное легальное собрание. Известно, что когда непримиримые большевики отказывались в 1905-м извещать полицию о собраниях, Ленин пожимал плечами, ведь признаем же мы правительство и полицейскую власть, когда идем в участок за получением паспорта. По-настоящему эффект из легальности он научится извлекать только в 1912-м, в эпоху правды. Но, по сути, именно верхняя часть айсберга и спасет большевиков от забвения и рассеяния в годы того, что получило название «Столыпинская реакция». На самом деле, в тот период, когда Ленин понял, что его следующий шанс – это большая европейская война, поездка в Штутгарт на конгресс Второго интернационала летом 1907-го, где социалисты принимали антимилитаристскую резолюцию, убедила его, что следующий тренд – это война, она и принесет следующую революцию, и значит, рано вешать перчатки на гвоздь. 5 декабря по Европе 1907-го Ленин должен был поездом прибыть в Абу, нынешний Турку, чтобы незаметно сесть на пароход в Швецию. Вальтер Борг, финский социал-демократ и акционер различных пароходных линий, имевший хорошие связи среди капитанов, способных ради будущей независимости Финляндии провести контрабандой целую армию русских бомбистов, специально приехал на вокзал, чтобы встретить Ленина, то есть доктора Мюллера, геолога, эксперта по известнякам, человека с коричневым саквояжем и шведской газетой «Hufvudstadsbladet» в руке. Но ни Ленин, ни Мюллер с поезда так и не сошли. Примечание. То, что произошло с ВИ в первой половине декабря 1907 по российскому календарю или во второй по европейскому, не исключено наиболее сингулярный эпизод всей его биографии. Тут вспоминается «Циммер оне Цуганг», «Комната без входа» в Маринковском големе. Целой книги, чтобы описать приключения Ленина между Петербургом и Стокгольмом надлежащим образом, пожалуй, слишком много, одной главы слишком мало. Автор надеется придумать для этой истории уместную форму, а пока оставляет этот черный ящик нерасшифрованным. Конец примечания.